Параграф 5. Для предварительного пояснения вышеуказанного различия и связанного с последним положением, что истинное содержание нашего сознания при превращении его в форму мыслей и понятия сохраняется и даже, собственно говоря, впервые выявляется в своем настоящем свете, для такого предварительного пояснения можно напомнить читателю о другом давнем убеждении, гласящем, что для познания истинного в предметах и событиях, а также в чувствах, созерцаниях, мнениях, представлениях и тому подобному, требуется размышление. Но размышление всегда превращает чувства, представления и тому подобное в мысли. Примечание. Так как именно мышление является, собственно, философской формой деятельности, а всякий человек от природы способен мыслить, то поскольку упускается различие между понятиями и представлениями, указанное в параграфе 3, происходит как раз противоположное тому, что, как мы упомянули выше, часто составляет предмет жалоб на непонятность философии. Эта наука часто испытывает на себе такое пренебрежительное отношение, что даже те, которые не занимались ею, воображают, что без всякого изучения они понимают, как обстоит дело с философией, и что, получив обыкновенное образование, опираясь в особенности на религиозное чувство, они могут походя философствовать и судить о философии. Относительно других наук считается, что требуется изучение для того, чтобы знать их, и что лишь такое знание дает право судить о них. Соглашаются также, что для того, чтобы изготовить башмак, нужно изучить сапожное дело и упражняться в нем, хотя каждый человек имеет в своей ноге мерку для этого, имеет руки и благодаря им требуемую для данного дела природную ловкость. Только для философствования не требуется такого рода изучения труда. Это удобное мнение в новейшее время утвердилось благодаря учению о непосредственном знании, знании посредством созерцания.